Грибной мальчик. Эпиграф. Если этот мальчик съедал грибы, приготовленные к столу его королевского величества, и после этого оставался жив, тогда эти грибы несли к его королевскому величеству. А если умирал, тогда грибы не несли. Из старой чешской сказки. Произошло непостижимое. Моего отца, человека беспартийного и к тому же сына лишенца, работавшего до этого санитарным врачом на кондитерской фабрике в Харькове, в 1936 году пригласили на службу в Сочи. Должность, на которую он прошел по конкурсу, была номенклатурной, начальник санитарной инспекции курорта Сочи-Мацеста. Сочи — правительственный курорт, где-то рядом отдыхают Сталин и его окружение. В десятках санаториев поправляют здоровье крупные и мелкие начальства, военные и группы передовиков производства, ударников. Отец, получив приглашение из Сочи, не мог знать, что из роскошного сочинского кабинета у всех его предшественников на этом посту пролегала одна дорога — в тюрьму. Арестовывали прежних главных санинспекторов и за грязь на улице, и за плохо открахмальные простыни в правительственном санатории, и за понос у кого-то из отдыхающих, и за прибившиеся за ночь водоросли на каком-нибудь закрытом пляже. Короче, чуть что НКВД был тут как тут. Многие из прежних санинспекторов не выдерживали проводимой перманентно чистки кадров. А вот у моего отца с этим было не все в ажуре. В 1916 он окончил гимназию при Белых. Год проучился на юридическом факультете в Харьковском университете. Его мобилизовали в добровольческую Белую армию, но спас ТИФ. Конечно, где-то в списках мобилизованных добровольцев он явно числился. Поэтому какое-то время жил под другой фамилией, меняя города, словно находясь в бегах. В период НЭПа работал и актером, и режиссером-монтажером в кино, и пожарным в театре оперетты. Он орабочился, то есть отслужил какой-то срок рабочим, и только тогда смог пойти учиться на медицинский факультет Смоленского университета. Учился уже взрослым и женатым, а по окончании университета служил врачом стрелковой охраны на железной дороге. Потом подвернулась мирная должность санитарный врач на кондитерской фабрике. Должность ничего, кроме ожирения, ему не давшая. Шоколад отец поглощал, как он говорил, из фабричного воздуха. У скромного врача кондитерской фабрики в 1936 году началась жизнь бонзы советского номенклатурщика из высокого эшелона. Из Харькова в Сочи мы ехали в международном вагоне. В Сочи нас встречал автомобиль, нас привезли в особняк у берега моря по Муравьиной улице, дом номер 5. Отцу вручили ключи. Пожалуйста, ваш дом, товарищ главный санинспектор, и вообще все время. Как прикажете, товарищ главный санинспектор, будет сделано, товарищ главный санинспектор. Вы представляете, как зажили жильцы 10-метровой комнатки, харьковской коммуналки, машинистка Мура и 6-летний мальчик Юлик Юлиан? Особняк и сад при особняке были дореволюционной постройки и закладки, то есть они были роскошными. Домработница, выученная и проинструктированная, открытый с брезентом верхом Покарт и молчаливый шофер. В доме роскошная мебель, рояль в гостиной и 2 телефона, и жратва. Жратва. В обязанности начальника санитарной инспекции курорта Сочи-Мацеста входила ежедневная, по 4 раза на дню, дегустация, подаваемой в санатории города пищи. На рассвете в наш дом носили объемистые алюминиевые сутки и с грохотом расставляли их на кухне. «Дегустация!» — с ужасом в голосе говорил мой отец и к приехавшим. «Зачем такие громадные порции, товарищи? Капельку надо, только попробовать. Если есть в еде яд, к капельке хватит». «Чего же вы скромничаете, товарищ главный санинспектор? А пусть вон и жена ваша попробует, и ваша мамаша, и мальчонка ваш». Смертельный трюк. Я оказался тем самым грибным мальчиком, на котором проверяют, не отравлена ли пища. Приезжали перед обедом и перед ужином, и все сутки, сутки, сутки. В эти увесистые булочки и жирные кефиры, эти банки густой сметаны и наваристые крепкие бульоны, эти котлеты и гарниры к ним, эти пироги и пирожные, они до сих пор неуклюжим жировым поясом охватывают то место на моем теле, где у других людей должна быть талия. Этот пояс называют, как бы сказать потактичнее, ушами попы, а все с того злополучного 1936 года. Мы питались по распорядку за час до того времени, когда к такому же обеду шли в санаториях. Мы ели обильно и полезно, и все не впрок. С 7 лет я страдаю желудочными болезнями. Я пережил 3 полостные операции по поводу язвы, 12-перстной кишки, шалила печень и прочее давала о себе знать. А считала, что добротная курортная пища укрепляет здоровье. Ах, на картошке да на макаронах был бы я куда здоровей. Но мы жили так, и отвертеться от подобного способа порчи здоровья у нас не было ни права, ни желания, ни сил. Мне покупали вещи на 2 размера больше. Мама перманентно расставляла швы на платьях, а отцу в брюки вставляли клинья, расширяли. Мало того, что жрали мы сами, паничи. К нам в субтропические Сочи из задымленного Харькова, из суетливой и неблагоустроенной Москвы и из сонного дождливого Киева ехали родственники и друзья моих родителей, да и просто знакомые. Кто ж откажется пожить в особняке у Черного моря? И, главное, пожрать от пуза на халяву, так что грибными оказывались наши гости. Мальчишки меня иначе как дядя Пут не называли, подкараулитый. «Мальчик, как тебя зовут?» «Юля». «В носу дуля! Ха-ха!» И хороводом вокруг меня. «Дядя Пут! Вот как тебя зовут, дядя Пут!» И хохочет довольный. Память об этом славном раблезианском времени — этикет конфет-тузик. Вот та самая веслоухая дворняга на старых этикетках, мой тузик. Приехавший в 1936 году, к родителям погостить их приятель-художник, работавший с отцом когда-то на Харьковской кондитерской фабрике, нарисовал моего тузика нам в подарок, а себе сделал копию рисунка. Позже прислал пачку листов неразрезанных этикеток новых конфет «Тузик». Не отсюда ли я приобщился к дурацкой человеческой слабости, желанию популярности? Не эта ли слабость ведет сейчас моим пером? Но... Как бы то ни было, я рос обыкновенным советским мальчиком из обыкновенной советской семьи. Быть одному в саду при особняке мне было очень скучно. Я нашел себе компанию из мальчишек и девчонок во дворе дома медработника, что находился рядом. В многоквартирном доме жили сочинские врачи. Я был мальчиком не очень резвым, плохо бегал и плохо лазил по деревьям, зад перевешивал. Зато и умел врать. О, как я врал! Маме надоело ловить меня на лжи, и она только спрашивала к месту и бизону: «Юлик, это было или это будет?» И я наивно выкручивался: «Будет, все ясно, значит, соврал». За вранье меня били. Не сильно, просто так по попе шлепали, а я все выдумывал и выдумывал. Мне было 6,5 лет, когда я уже знал заветные слова: «Честное ленинское, сталинское под салютом всех вождей». Именно такой клятвой я закрепил мой рассказ ребятам, что у нас дома полно золота. Врешь! Честной ленинской, сталинской под салютом всех вождей. Откуда золото? А кто папа мой, знаешь? Через короткое время к нам пришли очень серьезные люди в военной форме. Не носильщики дегустации, не папины подчиненные. Они были строги. Где золото? Какое золото? Не наивничайте. Мальчик ваш сказал, что у вас есть золото. Что он сказал? Дети не врут. И ко мне: «Мальчик, ты же будущий октябренок. Ну-ка, покажи, где у вас золото». Я с готовностью открыл крышку рояля и показал станину. выкрашенная бронзовой краской, она блестела, как золотая. Военные ушли ни с чем, меня же впервые выпорили. Этот мальчик может наговорить такое, надо быть готовыми ко всему. Ночью мои папа и мама срезали подпись под вырезкой фотографии из газеты «Харьковские рабочие». На фотографии красовался их домашний Павлик Морозов, то есть я. А срезали они текст «Воспитанники детского сада номер один имени товарища Н.Н. Постышева». К тому времени лучшего друга украинской детворы, секретаря ЦК товарища Постышева, уже шлепнули. К 1938 году сочинский дом медработника опустел, многих врачей арестовали. Отца сие минуло. Умудренный опытом бегов, он тихо перебрался из кабинета начальника санинспекции всего курорта Сочи-Мацеста в кабинет лечащего врача одного из санаториев, а наша семья из особняка в маленькую квартирку дома медработника. Однажды, в день рождения моего отца, я играл с ребятами во дворе дома медработника, а мальчик Гарик по фамилии Шмидт сбросил с крыши во двор дома кирпич, и этот кирпич задел меня. Скользнув по голове, он срезал кожу. Кровь мгновенно залила лицо. «Зовите скорую помощь!» — закричали люди, и все оставшееся население дома медработника высыпало во двор. Камнем по голове, прицелился ж прямо в голову, а кто покушался? Гарик Шмидт, а где доктор Шмидт теперь? Да, арестовали, нет дыма без огня. Вызвали моего отца. Доктор Панич, вы должны заявить, куда следует, вы обязаны вызывать милицию. Погодите-ка вы. Отец осмотрел мою рану, платком прижал разрез на коже, кровь остановилась. — Это просто случай, — сказал мой отец. — Вы знаете, что бывает за недоносительство. Тогда отец сделал суровое лицо. — Я сам сообщу, куда следует и когда следует. Дело о кирпиче продолжения не имело. — Счастье, что я убедил соседей. Ну, приехал в милиция, и что? Семилетнему Гарику Шмидт могли совершенно спокойно пришить медь за арестованного отца. Вспоминал через много лет мой отец. Ему же всего-то 7 лет. Это было такое время, что в любой день мог и ты, сынок, оказаться сыном врага народа. Нет, меня минуло, пронесло. Так я учился жить.